Маркус возвращался в гостиницу в приподнятом настроении. Несмотря на то, что та ночь выдалась тяжелой, отдохнуть получилось только под утро, внутри было тепло и приятно. Обобрав тайники Людвига, Маркус за раз обогатился почти на 700 золотых монет. Их он уже ночью отнес в свою комнату, проникнув в нее через окно. Остаток ночи он провел в том же заведении. Управляющая миссис Дроун закрыла заведение из-за смрада паленых тел из подвала, но Маркуса ни двери, ни запреты не остановили. В качестве компенсации он потребовал себе всех девиц и закрылся с ними на втором этаже заведения. Чем он с ними занимался, гадать не надо, но звуки порой настораживали даже повидавшую за свою жизнь миссис Дроун. Естественно, маг огня и не подумал покинуть заведение на протяжении всех трех дней, заставляя местных девиц носить ему еду и алкоголь. Единственное, что заставило его покинуть заведение, оставшееся без покровителя из криминального мира, — коллегия. «Господин маг», — с раздражением произнес хозяин гостиницы, как только в нее вошел пиромант. «Это возмутительно. Кто-то должен ответить за это». «Что?» — недовольно взглянул на него Маркус. «Ваш ученик». Он начертил какую-то магию на лестнице и в коридоре. Маркус приподнял бровь и постарался припомнить, что он приказал сделать Юринаю. Из памяти вынырнуло четкое ощущение, что никакого приказа не было. Маг оставил ученика в гостинице, оплатив ночлег и еду на несколько дней вперед. Тут до него и дошло, что парню было просто не с чем идти на эту коллегию. «Сейчас разберемся», – произнес маг и подошел к лестнице, ведущей в номера. У нее на лавке в причудливой позе спал сам ученик. Маркус не стал его будить, а внимательно осмотрел ступеньки. Никаких рун на ней не было, зато была куча цифр и графиков. Постепенно поднимаясь, он вышел в коридор. Пол и стены в нем также были исписаны чернилами, которые парень потащил еще с корабля. Весь номер также оказался покрыт этими же цифрами. Записи были неаккуратными, часто перечеркнутыми, с графиками и небольшими таблицами. То тут, то там виднелись знаки производные и логарифмы. В паре мест Маркус видел размалеванные треугольники и внимательно разглядывал, пытаясь уловить в них смысл. Осмотрев все, он вернулся к ученику и прислонил палец к его лбу. Юринай тут же вскочил с лавки, покраснел и задышал, как загнанная лошадь. «Проснулся? Пойдем, нам пора». Юринай несколько секунд молча хлопал глазами, после чего спохватился и взглянул на свои записи. «Секунду, мне надо повторить!» И тут же бросился в номер. «Что это за магия?» — подошел к пироманту управляющий. «Это не темные ритуалы?» «Это не магия, это математика», — с усмешкой произнес Маркус и достал серебряную монету. «А надписи черные, потому что у него чернила из осьминогов. Других не было». «Точно безопасно?» «Точно, там только цифры. Ни одной руны. Попроси баб своих, пусть потом вымоют». Тут послышался скрип, и по лестнице задом наперед начал спускаться Юринай. Он останавливался на каждой ступеньке, пробегал глазами по записям, что-то бормоча себе под нос. На последней ступеньке он остановился, на оборванной записи оглянулся. «Чернила, чернила кончились». Маркус достал небольшой нож и протянул его Юринаю. «У тебя мало времени». Юринай тут же припал к ступеньке и принялся ножом выцарапывать расчеты, стараясь как можно больше посчитать в уме. Ступень кончилась, и он перешел на пол. «Этот пол из...» «Держи!» — оборвал голос хозяина заведения Маркус, протянув ему золотую монету. «Но я бы тебе не советовал. Не знаю, что это, но это потом станет достоянием». Юринай наконец подвел большую черту. Переписав последнее уравнение еще с третьей ступеньки, он быстро подставил переменные и решил его. Последней на полу была запись. Х равен 1/7. Коэффициент Мариана Статского равен 1/7. «Это важно?» – спросил Маркус. «Это то, что никто не делал».